Глава 8. Планеты в знаках зодиака. Дорогие друзья, мы с вами изучили качественные показатели планет. Теперь я предлагаю рассмотреть планеты в знаках зодиака с точки зрения уже полученной информации. Когда планеты двигаются по зодиакальному кругу, они меняют характер своего влияния на людей. В одном знаке они пребывают в комфортном положении, в другом — не очень. Но в любом случае, находясь в том или ином знаке, они перенимают его черты, окрашиваются его оттенками. И если в одних знаках планета выражена ярко, заметно, то в других она проявляется смазанно и стерто. Минорные планеты — Солнце, Луна, Меркурий, Венера и Марс, то есть те, которые быстро переходят из знака в знак, являются самыми важными с точки зрения характера человека. Они придают нам индивидуальные психологические качества. Мажорные планеты Юпитер, Сатурн, Хирон, Уран, Нептун, Плутон и Прозерпина двигаются медленно, и поэтому они воздействуют на целое поколение людей, формируя некие коллективные ритмы. Однако они могут оказывать и личностное влияние, попадая в особое положение в гороскопе и или образовывая аспекты с минорными планетами. Но знак как таковой важен именно для минорной планеты, для высшей же куда значительнее ее положение в доме и в аспектах. Положение в знаках зодиака имеет значение для фиктивных планет, которые связаны с нашей кармой и прошлым. В данной главе мы рассмотрим положение минорных и фиктивных планет в знаках зодиака. Солнце в знаках зодиака. Солнце — одна из самых важных планет в гороскопе. Она показывает наше эго, желания и устремления, ключевые потребности, а также творческие способности и самовыражение. И когда говорят, что человек родился под тем или иным знаком зодиака, то имеют в виду, что Солнце в момент его рождения проецировалось именно на этот знак. Солнце в Овне. Солнцу в Овне комфортно, ведь Овен — огненный знак, а Солнце — огненная планета. Кроме того, Овен — мужской знак, а Солнце — мужская планета. Наконец, Овен — место экзальтации Солнца. Таким образом, Солнце, попадая в гости к Марсу, планете-управителю Овна, проявляет свои лучшие качества. И это положение способствует творческой активности человека, предприимчивости и инициативности. Такие люди очень энергичны, полны энтузиазма, их постоянно интересуют новые задачи, они импульсивны и честолюбивы. Нередко Солнце в Овне бывает у людей, которые стремятся к авторитету и лидерству. Они яркие, азартные, страстные, они любят спорт, им присущи прямота и честность. То есть на Солнце проецируются и все качества Марса, и все качества Овна. Однако, поскольку это особое положение для Солнца — экзальтация, то оно здесь быстро устает, поэтому периоды активности у человека могут резко сменяться периодами апатии. Плюсы Солнца в Овне — оптимизм, яркость характера, смелость, решительность, энергетический потенциал и отходчивость. Минусы — воинственность, иногда чрезмерная сексуальность, большая зависимость от похвалы, желание быть впереди планеты всей и агрессивность. В худшем варианте люди с Солнцем в Овне могут даже прибегать к насилию. Солнце в Тельце. Здесь светило в гостях у Венеры, женской планеты. Однако это нейтральное для Солнца место, так как никаких особых положений оно в Тельце не занимает. Поэтому свойства Солнца тут проявлено не так сильно. Главное желание человека с Солнцем в Тельце — заниматься земными делами. Представители данного знака придают большое значение удобству, достатку и удовольствиям. Их энергия направлена на достижение материальных благ и комфорта. Они ценят практичность и вместе с тем красоту. Они эмоционально постоянны, телец принадлежит к стихии Земли, любят вкусно поесть. Нередко женщины с Солнцем в Тельце — хорошие хозяйки. Тельцы предпочитают планировать на много лет вперед и жить спокойно и уютно. В то же время, если тельца долго выводить из себя, то гнев его будет страшен. Телец — знак изгнания для Марса и Плутона. К основным положительным качествам можно отнести практичность, спокойствие, бережливость. К отрицательным — медлительность, консерватизм, земной фиксированный знак, бесчувствие, отсутствие полета фантазии. Солнце в близнецах. Здесь светило в гостях у Меркурия, в дружественной для себя воздушной среде, в мутабельном кресте. Солнце в близнецах направлено на новую информацию. Оно стремится быть в центре событий. Человек с солнцем в близнецах очень контактный, любит поболтать, легко заводит друзей. Он очень быстро думает и реагирует, тянется к учебе и знаниям, к новым результатам, поездкам, к движению в целом. Но за счет мутабельного креста обладатель солнца в близнецах довольно поверхностный, и у него нет такой пробивной энергетики, как, например, у Овна. В детстве нередко бывает болезненным. Плюсы обладателя солнца в близнецах — общительность, приветливость, легкость, быстрота эмоциональных и интеллектуальных реакций, демократизм и очень хорошая обучаемость. Минусы — поверхностность и распыление по мелочам, склонность царить деньгами, болтливость, непостоянство. Солнце в Раке. Здесь светило находится в нейтральном положении, при этом в иньском знаке, в водной среде, в кардинальном кресте. Так что солнце в Раке довольно сильное, но у него нет желания выпячивать себя, как это делает тот же Овен. Такое положение дает потребность в семье, эмоциональность, боязливость. Для обладателя солнца в Раке «мой дом, моя крепость». Ему важно иметь достаток, стабильность, заботу, эмоциональный комфорт. Это по природе накопитель, семьянин, который любит всех опекать. У солнечного рака есть потребность жить с родителями. Для него важна преемственность поколений. За счет того, что в раке Юпитер экзальтирует, у рака есть стремление к патриархальности, желание быть главой семьи. При этом часто раки — собственники. Но в целом за счет влияния стихии воды и луны это эмоциональные люди — достаточно доброжелательные, дипломатичные, спокойные внешне, милые, любящие ласку. Часто бывают патриотами. Из-за того, что солнце находится в водной стихии, у раков бывает не очень хорошее здоровье. У них нет такого физического потенциала, как у Овна. Хорошие качества. Спокойствие, эмпатия, дружелюбие, неконфликтность, чувствительность, умение сопереживать — рассудительность и богатый внутренний мир. Они хорошо умеют создавать комфорт и семью. Негативные качества — трусость, мнительность, злопамятность, Сатурн в изгнании, чрезмерная эмоциональность, капризность, слишком сильная привязка к прошлому. Солнце во Льве. Здесь светило у себя дома. Ему тут очень комфортно. Лев — король в своем королевстве. Это знак великодушия, щедрости, гордости, власти, авторитета и большой жизненной силы. Льву нужно быть в центре внимания, ему просто необходимо личное признание. Но он выражает это стремление не так напористо и агрессивно, как Овен, в знаке которого солнце экзальтирует. Кроме того, у льва, в отличие от Овна, нет постоянной жажды новизны. Солнце во Льве достаточно вальяжное, расслабленное, ведь оно у себя дома. У Льва есть склонность к физической активности, как у всех огненных знаков, но она не настолько сильна, как у того же Овна. Лев — сиборит, которому нравится показывать себя, и спортом он занимается для того, чтобы хорошо выглядеть. Но в целом, поскольку Лев не любит напрягаться, он скорее предпочтет массажи, чем физические упражнения. Он ухаживает за собой с большим удовольствием. Люди с солнцем во Льве высокого мнения о себе. Они достаточно храбрые и очень великодушные, очень любят похвалу. Хорошие качества — благородство, великодушие, щедрость, артистизм, умение развлекать, любвеобильность, любовь к детям. Плохие качества — наглость, позерство, тщеславие, эгоцентризм, транжирство и лень. Солнце в Деве. Светило здесь в гостях у Прозерпины и Меркурия, в земном, очень конкретном и трудолюбивом знаке. Поэтому у него есть стремление быть востребованным в профессии. Кроме того, Деве за счет изгнанных Юпитера и Нептуна очень важно, чтобы в ней нуждались, поэтому она стремится заботиться о других. Как правило, люди с Солнцем в Деве внимательны к мелочам. Это очень деятельный знак. За счет своей мутабельности он везде поспевает. Но это уже не поверхностная мутабельность воздушных близнецов, а более основательная, земная. Солнечные девы любят четкость, порядок, чистоту. Это люди, которые стремятся делать все тщательно, аккуратно, точно. Им важно иметь четкий распорядок дня. Они не любят бездельничать и иногда бывают придирчивы. Отлично проявляются в профессиях, связанных с наукой и медициной. В отношении здоровья они очень мнительны, настоящие ипохондрики. Как и телец, дева ценит комфорт и хорошую еду, но при этом дева не сиборит, она не любит ненужные траты. Поскольку Венера в Деве в падении, а Нептун в изгнании, то это знак рассудочный и даже сухой. Плюсы девы — аналитический склад ума, тяга к серьезной учебе, глубокому изучению предметов, последовательность, четкость, аккуратность и практичность. Минусы — раздражительность, педантизм, чрезмерная рассудочность и повышенная критичность. Она может придираться ко всем без конца. Солнце в Весах. Несмотря на то, что Весы — дружественный для Солнца знак по стихии и по полу, Весы — мужской воздушный знак. В то же время это место падения Солнца, и ему здесь не очень комфортно. Весы — эстеты. Они закрывают свое слабое Солнце красивыми вещами, хорошими машинами. Кроме того, у Весов очень высока потребность в друзьях, в товариществе, в поддержке. Им необходимо быть в паре, в команде, в коллективе. При этом Солнце в Весах в гостях у Венеры, то есть его обладателям присуща доброжелательность, и они находят себе компанию довольно легко. В целом, это знак достаточно элитарный и холодный. И хотя Весы стремятся к красоте и гармонии, но это не та гармония чувственных удовольствий, что у Тельца. Весам важно, чтобы все выглядело красиво именно со стороны. Иногда считают, что Весы слабые. Но это не так. Весы — знак экзальтации Сатурна, а это значит, что они целеустремленные, хорошо знают, чего хотят, и уверенно идут к своим целям. Плюсы Весов. Они нераздражительные, спокойные, уравновешенные, не любят конфликты. Они стремятся к элитарности, им очень хочется быть не такими, как все. Минусы. Равнодушие, холодность, снобизм, цинизм. Им важна формальная, внешняя сторона дела. Их не заботит, что в браке все друг друга тихо ненавидят. Им важно, чтобы союз хорошо выглядел со стороны. Кроме того, Весы очень заняты собой, потому что защищают свое падшее Солнце. Солнце в Скорпионе. Непростая ситуация для Солнца. С одной стороны, оно в воде, с другой — в фиксированном кресте и в гостях у Плутона. Плутон у солнечных скорпионов провоцирует желание власти. Они стремятся управлять другими. Это люди, которым важно чувствовать энергию. Они хотят быть независимыми, даже в какой-то степени автономными. Скорпионы жаждут интересной жизни, экзальтированный Уран, не любят рутину. Это кризисные менеджеры. Плутон дает им большую силу воли, умение справляться со сложными ситуациями. Но он же дает и тягу к борьбе. Кроме того, обе планеты, которые связаны с домом, комфортом, уютом и эмоциями, Луна и Венера, находятся в изгнании и падении. Поэтому скорпионы — это мятежные, страстные натуры, которые не любят слабость и не умеют расслабляться. Их жизнь — борьба. Они совсем не дипломаты. это достаточно молчаливые люди. Скорпионы очень мощные, сильные, ревнивые. Им просто необходимо держать все нити в своих руках. Это настоящие контрол-фрики. Но в то же время у них крепкое здоровье, хорошая регенерация тканей, много жизненной энергии. Они не боятся смерти и часто сознательно выбирают профессии, связанные с риском и смертью, в том числе и чужой. Среди них много хирургов. Положительные качества. Стойкость, сила воли, интерес к разным наукам. Они очень способные в разных сферах. Целеустремленность и умение эффектно и эффективно действовать в кризисных ситуациях. Хорошая интуиция. Отрицательное. Садизм, мстительность, пессимизм, саморазрушение, мнительность и коварство. Солнце в Стрельце. Солнцу здесь комфортно. Оно находится в огненном мужском знаке, в гостях у Юпитера. У Стрельца нет потребности в похвале. Он свободолюбивый, честолюбивый, энергичный, ответственный, считает себя авторитетом, стремится быть лидером. Стрелец харизматичный, открытый, великодушный. У него большая тяга к справедливости. Юпитер, планета власти, социального авторитета, признания, подталкивает Солнце в Стрельце к тому, чтобы быть политиком, вести всех за собой, учить, преподавать. Стрельцы немного идеалисты. Они щедрые, прямые, откровенные, отходчивые. Они совсем не домоседы. Женщины-стрельцы тоже не любят сидеть дома и делать что-то по хозяйству. Они претендуют на роль главы семьи. И вообще, основное стремление для Солнца в Стрельце — быть авторитетом для окружающих, своего рода гуру. Это знак амбициозный, и ему, как и всем огненным знакам, хочется, чтобы его замечали и ценили. Это активный знак, которому интересно познавать мир и путешествовать. Плюсы — жизнерадостность, оптимизм, неистребимая тяга к знаниям, стремление к лидерству. Минусы — поверхностность и несобранность. Ему трудно сконцентрироваться на чем-то одном, сосредоточить свое внимание. Он скорее стратег, нежели тактик. Ну и еще у него большое самомнение. Стрелец всегда считает себя правым и самым умным. Какие знаки зодиака больше всего любят похвалу? Овен. Подойдет любая похвала, даже грубая лесть. Близнецы. Признание авторитета. Лев, чтобы подчеркнуть их важность. Водолей, признание его оригинальности и нестандартности. Дева, признание заслуг. Солнце в Козероге. Здесь светило в гостях у Сатурна, который наделяет Солнце честолюбием, старательностью и целеустремленностью. Пожалуй, это самый честолюбивый знак за счет влияния Земли, Сатурна и кардинального креста. Козерог идет к задуманному до конца. Для него очень важны и цель, и стратегия. Козероги невероятно трудолюбивы и способны к тяжелому труду. Они реалисты, иногда слишком аскетичны и сдержаны, вплоть до жесткости по отношению и к себе, и к другим. Это люди долга. Что интересно, Козерог — часто знак позднего воплощения. С раннего детства это очень серьезные люди, которые ставят перед собой долгосрочные цели. Сатурн — взрослая планета. Обладатель Солнца в Козероге может прийти в компанию в молодости, устроиться секретарем и закончить на должности генерального директора уже в преклонном возрасте. Плюсы Козерога. Ярко выраженное трудолюбие, умение планировать, последовательность, самоограничение, целеустремленность и самокритичность. Минусы — аскетизм, непримиримость, жесткость, нетерпимость к чужому мнению, а также стремление добиться цели любой ценой, порой абсолютно негуманными методами. Солнце в Водолее. Солнце здесь в изгнании. Оно вроде бы яркое, хочет проявиться, но делает это странно. Именно поэтому Водолею свойственны оригинальность, независимость и желание быть не таким, как все. При этом Водолей — очень дружественный и человеколюбивый знак. Ему все интересно. С одной стороны, он вроде бы холодный, как и все знаки воздуха, но с другой, благодаря экзальтирующему Нептуну, он ко всем хорошо относится. Любит людей в целом. Он филантроп. Водолей достаточно упрям. Из-за влияния на Уран Сатурна, который, напомню, второй управитель Водолея. Солнцу в Водолее очень важно иметь интеллектуальное общение и вдохновение. Он ненавидит рутину и любит новые задачи. У обладателей этого знака очень развит интеллект. Это живой знак, но за счет Урана он достаточно переменчивый, нервозный и подвижный, но не истеричный. Водолеи хотят быть творцами, всегда придумывают что-то новое. Они немного не от мира сего и могут пренебрегать материальными благами. Это самый оторванный от Земли знак за счет воздуха, управления Ураном и изгнанного Солнца. Он не хочет быть обывателем. Ему важнее всего свобода, братство, демократия и гуманизм. Хорошие качества. Оригинальность, прекрасный интеллект, стремление к наукам, открытость всему новому, спокойное отношение к материальным ценностям и дружелюбие. Минусы. Анархия, эпатаж, постоянная смена интересов. Ему все быстро надоедает. Солнце в рыбах. Здесь солнце в гостях у Нептуна, который делает рыбы сверхчувствительными. Это самый сложный знак. Вода награждает рыб глубиной и эмоциональностью, а Нептун дает вдохновение, музыкальность, мягкость и восприимчивость с одной стороны и слабую волю и подверженность чужому влиянию с другой. Рыбы — самый изменчивый знак зодиака. Им сложно отстаивать свою позицию. Они нередко инертны и плывут по течению, подстраиваются под обстоятельства, и у них порой не хватает жизненных сил. Тем не менее, Нептун иногда дает рыбам ужасный фанатизм. Рыбы часто колеблются в своем настроении, от оптимизма до глубочайшей меланхолии. Они очень поэтичны, обладают богатой фантазией, прекрасные выдумщики и рассказчики. Искусство, фотографирование, режиссура, актерство — это все их сферы. В то же время им часто не хватает реалистичного взгляда на жизнь. Плюсы. Глубокая чувствительность, сострадание, религиозность, вера в высокие идеалы, восприимчивость к прекрасному. Они очень тонко чувствуют красоту благодаря Венере в экзальтации. Минусы. Слишком болезненная психика, тяга к веществам и средствам, которые помогают убежать от реальности, алкоголь, наркотики, компьютерные игры, стремление жить фантазиями, иллюзиями и плыть по течению, склонность к вранью. Чаще в детстве болеют представители водных и земных знаков, тех знаков, где Солнцу некомфортно. Реже всего болеют огненные знаки, хотя и чаще травмируются, но это совсем другая история. Они очень непоседливы. Воздушные знаки — это, можно сказать, золотая середина в плане здоровья. Луна в знаках зодиака. Ночное светило показывает особенности внутреннего мира человека, нашего подсознательного. Это наше восприятие. Луна сильнее всего влияет на нас в детстве, до 7 лет. Поэтому с маленькими детьми я рекомендую больше взаимодействовать по лунному знаку. Если у ребенка Луна в огненных знаках, то его можно рано отдавать в спортивную секцию и в детский сад. Если в водных, то с садом стоит подождать, с ним надо быть более мягким, лояльным. Те, у кого Луна в воздушном знаке, прекрасно ходят в сад и общаются со сверстниками. Им свойственно раннее развитие. Луне в земном знаке нужен четкий распорядок дня, конкретное расположение их вещей. Например, зубная щетка такого малыша должна стоять всегда в одном и том же стаканчике. Так как Луна — это бессознательное, внутренний эмоциональный мир, то по знаку зодиака, в котором она расположена, можно делать вывод о том, что творится у человека в душе и какова его не внешняя реакция, а внутренняя. Например, если у человека Солнце вовне, то внешне он может отреагировать достаточно бурно. Но при этом, если у него Луна в Тельце, случившееся его глубоко эмоционально не затронет. А если Солнце в Близнецах, а Луна в Скорпионе, то человек внешне вроде не проявляет неудовольствия, но внутри обижается очень сильно. Луна в Овне дает сильные чувства и внутренние эмоции, взрывчатость, неуправляемость, эмоциональное перевозбуждение и желание конкурировать. Это темпераментный человек, который в душе бурно на все реагирует. В худшем случае внутренние порывы могут толкать таких людей на необдуманные поступки. Они бывают импульсивны, ревнивы, раздражительны и непримиримы. Однако Луна в Овне очень быстро отходит после эмоциональных вспышек. Луна в Тельце. Такой человек подсознательно настроен на комфорт, удобство и красоту. Например, человек с Солнцем в Овне и Луной в Тельце будет заниматься спортом, но в комфортном режиме. Он уравновешенный и гармоничный. Он умеет отдыхать, расслабляться, проводить время у семейного очага. Луна в Тельце — это характер нордический, стойкий. Это человек внутренне спокойный и стабильный, психически уравновешенная личность. Но вместе с тем Луна в Тельце дает жажду к накопительству, собственничество, зацикленность на удовольствиях, очень любит поесть, и непробиваемость. Эмоционально их ничем не проймешь. Луна в Близнецах. Человек настроен на контакты и общение. Он любит читать и учиться. Это его бессознательная потребность. Обладатели Луны в Близнецах — эмоционально подвижные люди. Они легки на подъем, любят перемещаться с места на место. Но при этом им свойственны непредсказуемые перемены настроения, нестабильная психика, поверхностное восприятие. Чтобы расслабиться, им достаточно почитать книжку или с кем-то пообщаться, поболтать. Они воспринимают информацию через общение. В детстве такие дети часто бывают несобранными. Луна в Раке. Здесь Луна в собственной обители, поэтому она сильна и проявляется такой, какая есть. С одной стороны, это подсознательный настрой на семью. Для обладателя Луны в Раке характерна большая привязанность к родителям, дому, домашним животным. Это очень восприимчивый человек, который прекрасно чувствует других. С другой стороны, эмоциональный фон человека нестабильный. Он может обидеться из-за полной ерунды. У него много внутренних переживаний. Женщина с Луной в Раке всегда хорошая мать и жена. При этом у нее много страхов, нестабильные эмоции, ей свойственна гиперопека. Для детей с Луной в Раке особенно важны детство, родительская любовь и внимание, эмоциональная теплота. Они и сами сочувственные и сострадательные. Луна во Льве. Эта луна означает душу нараспашку. Таким людям трудно скрывать свое настроение. У них могут быть проблемы с самоконтролем, при этом они обаятельные и харизматичные. Им важно быть значимыми, и они с детства устраивают театр одного актера. У них интенсивные, яркие чувства. При этом их эмоции часто показные и даже фальшивые. Они любят играть на публику, устраивать драму, излишне драматизировать. Стремятся привлекать к себе внимание, постоянно смотрят в зеркало, а также на реакцию других. Ленивы. Луна в Деве. Эмоционально настроена на все мелкое и четкое. Есть интерес к технике. Аккуратно, но может быть чистоплотной до маниакальности. Может раздражаться из-за мелочей, придираться ко всему. Например, при Солнце в Овне и Луне в Деве человек может быть и красивым, и спортивным, но при этом всегда чем-то в себе недовольным. Люди с Луной в Деве эмоционально трезвомыслящие, не истеричные, стойкие, их эмоции достаточно практичны. При этом есть раздражительность, мнительность, вредность, педантичность. Обнаружив пыль за шкафом, они могут очень сильно расстроиться. Луна в Весах. Бессознательная настройка на гармонию и спокойствие. Это внутренне холодные эстеты, которые любят гармонию, равновесие, справедливость и красоту. Например, для человека с Солнцем в Овне и Луной в Весах важно быть лидером. Но стремится он к этому мирными путями, потому что ругаться — это некрасиво, и он внутренне не готов к конфликтам. Луна в Весах не любит ссоры, старается обходить острые углы и находить компромиссы. Кроме того, люди с Луной в Весах в какой-то степени эмоциональные лицемеры. Им свойственна легкая занудность. Но при этом они неплохие семьянины. На бессознательном уровне у них велика потребность в паре. Луна в Скорпионе. Подсознательная настройка на экстремальные ситуации, встряски и адреналин. Могут тянуть до последнего, а потом опаздывать. У них сильно желание манипулировать, командовать. Они часто видят мир в черных красках, могут быть мрачными и злопамятными, ненавидеть себя и весь мир. Склонны к самоедству и самокопанию. Такие люди бесконечно грызут и себя, и окружающих. В быту, как правило, они тяжелые. Если им что-нибудь не понравится, легко могут закатить скандал. Кроме того, им свойственны раздражительность, эмоциональное доминирование, коварство, ревность. Зато в тяжелых жизненных ситуациях они очень стойкие, решительные и бесстрашные. Помимо этого, обладатели Луны в Скорпионе — прекрасные психологи и провидцы. У Мессинга и Нострадамуса была Луна в Скорпионе. Такое положение Луны часто бывает у медиумов и ясновидящих. Ребенок с Луной в Скорпионе — маленький манипулятор. Луна в Стрельце. Дает бессознательную настроенность на общественную деятельность, социальные процессы. Человеку интересно обучение, знакомство со всем новым, с чужими культурами. В целом человек с Луной в Стрельце очень оптимистичен, спокоен, доброжелателен. Ему хочется поучать и лидировать. Такое состояние старшего брата, который опекает и при этом воспитывает. В то же время по своей натуре он демократ. В худшем варианте возможна социальная агрессивность. Такой человек не любит, когда ему противоречат, потому что Луна в Стрельце дает гордыню, тщеславие и, кроме того, авантюризм. Это эмоционально бесстрашные люди. Человек с Луной в Стрельце не очень любит быт. Порой ему трудно усидеть на одном месте, и он часто переезжает. Луна в Козероге. Здесь Луна в месте своего изгнания, в гостях у Сатурна. Поэтому обладатели Луны в Козероге — эмоционально очень закрытые люди. Они никого не впускают в свою душу. Подсознательно настроены на преодоление препятствий. Очень серьезные, сдержанные, внутренне суровые. С детства знают, чего хотят от жизни. Любят прохладу и простую пищу. Плюсы — эмоциональное хладнокровие и стойкость, выдержка. Минусы — неблагодарность, холодность, суровость, чёрствость, пессимизм, злопамятство, скупость на эмоции. Это, как правило, человек в футляре. Луна в Водолее. Подсознательно настроена на новое, свежее, оригинальное и в то же время рациональное. Люди с Луной в Водолее не любят, когда на них давят. Они очень независимые. Могут быть достаточно холодными, не очень привязываются. Дети очень рано начинают говорить «я сам». У них с детства много друзей. Отличаются эмоциональной экстравагантностью. Могут быть как очень эгоистичными, так и очень альтруистичными. Все из-за непредсказуемости Урана. Это реформаторы, авантюристы. Вообще, Луна в Водолее в целом гармоничная история, но в то же время абсолютно непредсказуемая. Плюсы — свободолюбие и независимость. Главный минус — непредсказуемость. Луна в Рыбах. У Луны в Рыбах очень развита интуиция, как и у всех водных лун. Это люди эмоционально мягкие, чувствительные. У них сильное стремление к культуре, поэтичности, музыкальности, к сопереживанию. Они очень сострадательные, чувствительные и чуткие, хорошо понимают других даже без слов. При этом у них высокая ранимость психики и слишком глубокие эмоциональные реакции. Часто Луна в Рыбах дает жертвенность, чувство вины, излишнюю рефлексию. Обладатели Луны в Рыбах сильно подвержены гипнозу. У них очень богатое воображение. Такие дети — фантазеры и эмоционалы. Также Луне в Рыбах свойственны вялость и лень, тотальная инертность, беззащитность и, кроме того, тяга ко всевозможным зависимостям. Практикум пятый. Что мы едим? Луна также формирует наши предпочтения в еде. Луна в Овне обожает мясо, любит горячую, острую, соленую пищу. Луна в Тельце любит поесть просто, но вкусно, часто сохраняет пищевые привычки из своего детства. Если мама часто готовила мясо, любит мясо, если пироги, то выпечку. Луна в Близнецах предпочитает разнообразную легкую пищу — суши, закуски, перекус на ходу. Луна в Раке любит домашнюю еду, а также сладкое и выпечку. Луне во Льве нужно, чтобы все было дорого, красиво. Например, ужин в роскошном ресторане. Ест много. Луна в Деве очень избирательна и даже привередлива к пище. Сторонник здорового питания. Родителям ребенка с луной в Деве требуется много терпения. Малыш ест избирательно, все время копается в тарелке. Луна в Весах любит умеренность. Не слишком острая, не слишком соленая. Очень важно, чтобы еда была дорогой и красиво поданной. Луна в Скорпионе любит острые блюда с ярким вкусом. Иногда может быть равнодушна к еде вообще. Луна в Стрельце всегда стремится пробовать новое, приехать в другую страну и пойти в ресторан для местных. Ее обладатели не любят очень экзотическое, тараканов есть не будут, но новое пробовать обожают. Также важно, чтобы еды было много, обожают обильные застолья, праздники. Луна в Козероге дает стремление к очень простой, даже аскетичной пище. Например, они запросто могут питаться гречкой с молоком. Предпочитают холодные блюда горячим. Луна в Водолее любит экзотическую еду, а также смешение вкусов, например, соленую карамель, кисло-сладкий соус. Луна в Рыбах — сладкоежка. Она не может жить без выпечки, конфет и шоколада. Меркурий в знаках зодиака. Меркурий отвечает за общение и мышление, а также за обработку и передачу информации. Как это происходит, показывает знак, в который попадает планета. Один человек говорит быстро и резко, другой — медленно. Кто-то спорщик, а кто-то молчун. Кто-то учится лучше, а кто-то хуже. Но чтобы в полной мере оценить качество учебы, памяти и восприятия информации, нужно рассматривать взаимодействие Луны и Меркурия. Потому что Меркурий — это интеллектуальная скорость и поверхностное восприятие информации, а Луна отвечает за переваривание и обработку знаний, за долгосрочную память, то есть в целом за усвоение информации. Поэтому, чтобы понять, хорошо ли будет ребенок учиться и будет ли у него хорошая память, надо рассматривать положение этих обеих планет. Положение Луны в знаках мы рассмотрели в предыдущей главе. А сейчас перейдем к Меркурию. Меркурий в Овне. Человек быстро воспринимает информацию. С одной стороны, он пытается сразу освоить большой объем, с другой — быстро утомляется. Прекрасно воспринимает новые идеи, нередко генерирует их сам. В общении он активен, стремится к лидерству. Спорщик, любит стоять на своем, упорствует в этом. Любит выступать, кричать и доказывать свое суждение. Часто говорит на повышенных тонах. В целом его интеллект — технической направленности. Он нацелен либо на спорт, либо на технику. Меркурий в Тельце. Здесь Меркурий в достаточно инертном для себя знаке. Общая направленность — практичная. Он не запоминает информацию, которая ему не пригодится. У него несколько замедленное, заторможенное мышление, знак фиксированный. А Земля для Меркурия — стихия-антагонист. Поэтому Меркурий в Тельце дает медленный темп речи и восприятия. Обучение у него идет не так хорошо и легко. Очень консервативен и не любит изучать новое. Во время разговора он может долго и тщательно подбирать слова. Однако при этом Меркурий в Тельце умеет хорошо формулировать. Он говорит неспешно, мало, но достаточно красиво, за счет того, что Меркурий находится в гостях у Венеры. По этой же причине у обладателя данного Меркурия может быть творческое, художественное, эстетическое мышление. Меркурий в Близнецах. Здесь Меркурий в своей обители. Он быстрый, подвижный, хорошо и легко учится, быстро контактирует, все схватывает на лету. У него отличное чувство юмора и большой словарный запас. У него нет напористости и агрессивности. Однако ему свойственна некоторая поверхностность, переменчивость, болтливость и забывчивость. Его мысль быстро перескакивает, и он может забыть, что вообще хотел изначально сказать. Меркурий в Раке. Здесь Меркурий в гостях у Луны, поэтому у него хорошая зрительная память. И вообще такие люди очень восприимчивы. Это гуманитарный Меркурий. Все изучает серьезно и глубоко, дипломатичный, хорошо слушает, слышит и воспринимает. И в общении легко подстраивается под собеседника, хороший психолог. У него есть стремление обращаться к прошлому. Он любит использовать в речи пословицы и поговорки. Иногда в его высказываниях прослеживается некая туманность. Меркурий в Раке очень быстро и хорошо схватывает информацию на бессознательном уровне. Он еще не до конца разобрался, но уже все осознал. Кто как говорит? Водные Меркурии умеют неплохо врать и любят растекаться мыслью по древу. За исключением Скорпиона, он более четкий, чем остальные водные Меркурии. Земные Меркурии говорят коротко, емко и по делу. Огненный Меркурий не говорит, он вещает. Ему надо, чтобы его слушали. Любой огненный Меркурий отлично зажигает людей своими речами. Воздушные Меркурии любят болтать, обладают хорошим чувством юмора. Меркурий во Льве. Ему нужно, чтобы его слушали. Это актерский Меркурий. Отлично подходит для сценической речи, для декламирования. У него хорошие способности к ораторскому искусству. Он чудесный рассказчик, сказочник. Легко зажигает толпу словами, энтузиазмом. При этом любит приукрашивать, сказать что-то ради красного словца. В целом Меркурий во Льве неплохо учится, легко общается, быстро воспринимает. У него большой интерес ко всему яркому и нестандартному. Меркурий в Деве. Меркурий в своей обители и в экзальтации, поэтому говорит четко, коротко, емко. Это самый интеллектуальный Меркурий. Он дает и быстроту интеллектуальных реакций, и аналитические способности, и практический интерес, прямо как у Шерлока Холмса. Человек с Меркурием в Деве здравомыслящий, прагматичный, обладает хорошей памятью, отлично классифицирует, раскладывает по полочкам. Может, например, прекрасно составить словарь. Единственная его проблема — это некоторая узость мышления. Он может слишком глубоко погрузиться в одну сферу и не видеть картину в целом. У обладателя этого Меркурия стройная речь, но ему не хватает эмоциональности и красочности. Он немного похож на сухой справочник, на энциклопедию. Меркурий в Весах. Красиво говорит и хорошо аргументирует. Но он не такой болтливый, как Меркурий в Близнецах. Он неплохо учится, дипломатично выражает свои мысли, очень вежлив в своей речи. Такой Меркурий часто бывает у юристов. Он дает способности к риторике, дипломатии, литературе. Это немного суховатый, но в целом гармоничный Меркурий, который умеет ловко подстраиваться под любые обстоятельства и использовать информацию в своих интересах. Это качество прекрасно используется адвокатами. Меркурий в Скорпионе. Это положение дает острый, едкий, проницательный ум и цинизм. Человек хорошо распознает слабые места других и может при разговоре ужалить именно в больное место. Гипнотический трансовый Меркурий. Талантлив к разным видам науки, глубокий в общении, отлично чувствует, что его собеседник на самом деле думает. Но он склонен и к издевкам, черному юмору, может говорить гадости. также ему свойственны резкость и бескомпромиссность суждений. Меркурий в Стрельце. Меркурий тут в изгнании, в гостях у Юпитера, а потому настоящий болтун. Про такого человека говорят язык без костей. Люди с Меркурием в Стрельце, как правило, хорошо эрудированы. Им все интересно. У них яркая, зажигательная, общественно-политическая речь. Они могут вещать, как Ленин с броневика. Прекрасные политики. Любят поучать и читать мораль. При этом у них слабое аналитическое мышление. Они не собраны и могут перескакивать с одного на другое. Очень невнимательны к деталям и могут легко запутаться в цифрах. Как правило, Меркурий в Стрельце не очень хорошо чувствует юмор. Но это не то чтобы большая проблема, потому что они не злопамятные. Проблемы в учебе у обладателей Меркурия в Стрельце возникают из-за отсутствия концентрации. Но если с данной темой немного поработать, то они могут стать хорошими переводчиками. Им интересно все новое, в том числе другие страны и языки, история. Меркурий в Козероге. Хорошее положение Меркурия для занятий фундаментальной наукой. Хладнокровный, земной, у него все четко и по делу. Он дает концентрированное, целенаправленное логическое мышление, хорошую память и математические способности. Ум обладателя Меркурия в Козероге всегда направлен на достижение цели. Вообще не сдержан, говорит коротко и самую суть. Он умеет рассказывать емко и смачно, у него неплохой юмор. При этом он ни в коем случае не оратор. Его сообщения носят конкретный характер. Порой он не чувствует собеседника и может быть холодным, черствым и резким. Иногда рубит правду матку без учета ситуации. Кроме того, у него структурированное мышление. Меркурий в Водолее. Удачное положение для Меркурия. Его обладатель хорошо учится, в том числе у него есть способности к самообучению, быстро воспринимает, но ему нужно, чтобы всегда было что-то новое, нестандартное. Ему важно, чтобы было интересно, тогда он схватывает все на лету. А если не интересно, то он тут же бросит дело. У него отличные математические способности, это сильное положение для астрологов. Но Уран дает ему несколько экстравагантное мышление. И иногда его мысль так быстро уходит вперед, что за ней трудно угнаться. Ему свойственны слишком абстрактный интеллект и чрезмерная рационализация событий и явлений. Бывает нетерпим к чужому мнению. Меркурий в Рыбах. Самое сложное положение. У обладателя данного Меркурия могут быть проблемы в обучении, особенно в точных науках. Но при этом ему присуще богатое воображение и глубина мышления. Иногда это приводит к тому, что он растекается мыслью по древу. Этому же способствует и отсутствие логики в мышлении и высказываниях. Само мышление у человека с Меркурием в Рыбах мифологическое, есть телепатические способности в общении. Но при этом у него низкая скорость реакции, не очень хорошая память, склонность врать и уходить от ответа. Причем он врет так вдохновенно, что сам верит в то, что говорит. Очень любит фантазировать. Кроме того, обладатель Меркурия в Рыбах очень поэтичен, музыкален, восприимчив и чувствителен. Венера в знаках зодиака. Венера, как и Луна, женская планета. Но в отличие от бессознательного мира и внутренних эмоций Луны, Венера — это наша более устойчивая форма взаимодействия с миром. Кроме того, это более оформленное влечение. Именно через Венеру мы выражаем свои пристрастия, способы построения отношений с окружающими. В первую очередь, на гендерном уровне. Кроме того, Венера показывает и наше взаимодействие с деньгами, потому что Венера — это еще и планета комфорта и материальных удовольствий. Венера в Овне. Это место ее изгнания. Она дает резкие, порывистые чувства, отсутствие дипломатии в отношениях. Она темпераментная, влюбчивая, импульсивная, быстрая, нетерпеливая, очень настойчивая и способная на измены. Мужчина с Венерой вовне — настырный рыцарь, которого выталкивают в дверь, а он уже лезет в окно. Он охотник. Женщина с Венерой вовне — амазонка. И если цель достигнута, и мужчины, и женщины с данной Венерой могут быстро потерять интерес. И вообще периоды бурных страстей у них резко сменяются апатией и безразличием. Это увлекающиеся люди. Им нравятся активные, яркие, красивые партнеры, за которыми надо охотиться. Они любят достигать. Им важно следить за своей внешностью. Они очень тяжело переживают неудачи, потому что за счет изгнания Венеры у них большая потребность в любви. Они ревнивы. В деньгах они достаточно щедры. Могут сначала налево и направо швырять деньгами, совершенно не умеют копить, а потом удивляются, что жить не на что. Венера в Тельце. Здесь планета в своей обители. Она дает хорошие, сильные, крепкие привязанности, очень высокую силу привычки. Но при этом она не всегда гарантирует верность, потому что в своей обители Венера такая, какая есть, чувственная и немного распущенная. У нее довольно высокая потребность в чувственных удовольствиях, и от их удовлетворения зависит, будет она верной или нет. Потому что в целом, если в отношениях ее все устраивает, у нее много секса, ее любят, холят и лелеют, то она может быть с одним партнером долгие годы. При этом ей не свойственны бурные проявления страсти. В ее любви нет тонкости. Она скорее комфортная, стабильная, чувственная, с хорошим эстетическим чутьем, но очень ревнивая, воспринимает объект своей любви как собственность. Плутон в изгнании. Женщина с Венерой в Тельце — домашняя, спокойная. Мужчина — основательный, надежный. Венера в Тельце умеет копить и беречь денежки. Она может быть довольно жадной. Венера в Близнецах. Это Венера Перегрин, странник, перекати поле. Это ее слабое положение. Она дает поверхностные и переменчивые чувства. Венера в Близнецах предпочитает говорить о чувствах. Партнер должен быть легкий, контактный, интересный в общении. Она любит ушами. Как и Венера в Водолее, ей свойственно путать любовь и дружбу, начинать с дружбы, заканчивать любовью и наоборот. Чувства неглубокие, непостоянные. Обладатели Венеры в Близнецах предпочитают, чтобы их любили, а не любить самим. Из-за того, что они не очень глубокие в плане чувственности, им важнее попереписываться в соцсетях, поболтать, сходить в кафе, чем заняться сексом. Они легкие, кокетливые, абсолютно неревнивые. У них легкое отношение к деньгам. Могут быть транжирами. Потратил, ну и ладно. Венера в Раке. Дает глубокие чувства и очень высокую восприимчивость. Люди с Венерой в Раке могут проваливаться в любовь. Иногда они так сильно влюбляются, что даже теряют чувство гордости. Очень чувственные и чувствительные. Венера в Раке — это донжуанство тяжелого типа. Ее обладатели каждый раз влюбляются, как в первый, с бесконечными терзаниями и переживаниями. Хозяин Венеры в Раке утром может любить одного человека, но, предположим, из-за переменчивости Луны его днем хватил солнечный удар, и он вечером уже любит другого. То есть такой человек в целом достаточно постоянен и может всю жизнь любить одного партнера, но может и внезапно влюбиться в кого-то другого. Они по природе своей достаточно верные, преданные, их любовь глубока. Они не ищут постоянно новую любовь, как, например, Венера в Овне. Но она с ними все же может нежданно-негаданно случиться. Обладатели Венеры в Раке любят семью, детей. Они стремятся к нежным, мягким, чутким, любящим партнерам. Им важно чувствовать друг друга. Любит копить деньги, в целом относится к деньгам эмоционально. Венера во Льве. Достаточно верная Венера. Она показушная, яркая, она горит и любит очень театрально. Ей важно демонстрировать свои чувства. «Иди, я тебя обниму», это про Венеру во Льве. Предпочитает красивых партнеров. Обладателям этой Венеры свойственно отсутствие чувства меры и горячность. Но поскольку Лев — знак фиксированного креста, то они могут быть достаточно сильно привязаны к одному партнеру. Интересно, что они, с одной стороны, хотят, чтобы их партнер был красивый, но с другой — стремятся быть привлекательнее его и доминировать над ним. Им нужно поклонение. В отношениях любят больше не самого человека, а свою любовь к нему. Им свойственно позерство и порой желание надеть все лучшее сразу. Что касается денег, такие люди великодушны и щедры. Они меценаты. Венера в Деве. Знак падения. Очень расчетливая и практичная Венера. Часто бывает у убежденных холостяков и у старых дев, у которых есть сложности с эмоциональной жизнью. Они крайне разборчивы в выборе партнера. У них возможен показательный брак по расчету, так же, как и у Венеры в Весах. Но при этом у них очень сильное чувство долга. Они могут быть с человеком достаточно продолжительное время, особенно если есть дети. У них вместо дикой страсти и любви — забота. Принял ли ты таблетку? Поел ли ты? А какое у тебя было давление с утра? Они бывают капризные, мелочные, придирчивые. Например, им нравился объект любви, и вдруг они увидели какую-то неприятную для них мелочь — грязь или затертый воротничок, и сразу интерес к нему пропадает. Им очень важна чистота, чтобы все было идеально, красиво, аккуратно. А секс им не очень нужен. В деньгах они довольно скупы, очень практичны. Венера в Весах. Здесь Венера в своей обители. Она дает хороший вкус, изысканные манеры, красивые формы, эстетизм. Но ее обладателям свойственна отстраненность. Им нравятся красивые партнеры, и они могут встречаться сразу с несколькими из-за своей двойственности. В целом, из-за падшего солнца их чувства заточены на социальный успех. Их поведение немного наигранное, они довольно холодны в романтических отношениях. Это самая дистанцированная Венера. Они пижоны, очень ценят внешнее проявление любви, чтобы все было как у людей. Любят ходить вместе в ресторан, в кино, получать подарки. Активность, напористость и страсть в партнере их пугает. Венера в Скорпионе. Очень сложная Венера. Здесь она вместе своего изгнания. Дает страстные влечения, резкость, неудовлетворенность. Это шекспировские страсти. Венера в Скорпионе делает больно и себе, и партнеру. Если ей что-то не понравится, то она обязательно сделает какую-нибудь гадость. В любви склонна кидаться в крайности. У нее буйная сексуальность, она необуздана. Из-за того, что Венера в Скорпионе знает, что может влюбиться очень сильно, она нередко меняет партнеров как перчатки, чтобы не привязываться ни к одному из них. Но все равно погружение в любовь неизбежно. Правда, перед этим она сопротивляется, борется, ненавидит, ревнует и готова придушить. Она желает подчинять себе партнера, постоянно не удовлетворена. Ей очень свойственен эмоциональный БДСМ. Будет уходить, потом возвращаться и так по кругу. Может быть очень верной в любви, причем любить одного, а жить с другим. Верность — главный плюс этой Венеры. Если она вас любит, то она будет с вами до гроба, что бы с вами ни случилось. Будет спасать, помогать, ухаживать. В случае обладателей Венеры в Скорпионе очень важно, как их воспитали в детстве. Эта Венера дает природное чутье на большие деньги и умение их зарабатывать. Венера в Стрельце. Это идеалисты. У них любовь в какой-то мере подменяется уважением. Им свойственна возвышенность чувств, стремление к общим интересам, желание все делать вместе. Это такая Мария Кюри, которая хочет со своим избранником совершать научные открытия. Обладателям Венеры в Стрельце часто нравятся партнеры постарше, чтобы можно было их уважать. Им важен духовный и социальный авторитет партнера, его интеллектуальность. Партнер должен быть учителем, покровителем, обладать социальным статусом. У Венеры в Стрельце нет сильных чувств, безумной влюбленности. Это авантюрная, неверная Венера. Что касается денег, то обладатели Венеры в Стрельце могут делать красивые жесты, чтобы произвести впечатление. Причем в этот момент они получают невероятное удовольствие сами от себя, от своей театральной щедрости. Венера в Козероге. Любовь и верность до гроба. Большая концентрация в вопросах любви. Очень эмоционально сдержанная Венера. Но чувства сильные и стойкие. Обладатели Венеры в Козероге сильно привязаны к объекту своей любви. Венера в Козероге может хранить верность не по любви, а из принципа, потому что так положено. Они достаточно чопорные, аскетичные, у них все под контролем. И если они уже в браке, то не позволят себе влюбиться в кого-то еще. Всегда верны, потому что так надо. Заботливы и разумны. Могут влюбляться в своих начальников. Венера в Козероге умеет копить деньги, рационально ими распоряжаться. Однако широких жестов от такого человека не ждите. Слишком он прагматичен, в том числе и в плане денег. Венера в Водолее. Это мастер экстравагантного жанра. Во-первых, Венера в Водолее очень свободолюбива. Ей нужно, чтобы ее отпускали. Например, съездить с подругами в отпуск. Если ее не отпустить, то она может разорвать отношения. А если отпустить, то она, скорее всего, весь отпуск будет веселиться именно с подругами. Это холодная воздушная Венера. Ей не свойственно обманывать партнера из-за тайных страстей. Она в первую очередь выбирает партнеров, с которыми можно дружить, и это вполне может быть интеллектуальный выбор. Кроме того, такое положение дает нестандартный выбор партнера: бедный, но талантливый, страшный, но одухотворенный. Для них очень важна оригинальность, необычность партнера. Обладатели Венеры в Водолее могут создавать нестандартные отношения, часто путают секс и дружбу, но за счет того, что Водолей — знак фиксированного креста, они могут очень долго находиться в странных отношениях. К деньгам у них авантюрное отношение, могут совершать странные траты. Венера в Рыбах. Здесь Венера в экзальтации, еще и в гостях у Нептуна. Это самая глубокая и чувствительная Венера. Она дает вселенскую любовь, растворение в партнере, жертвенность. Стремится к идеалу, к чему-то высшему. Если любит, то до помутнения рассудка. Но из-за того, что знак мутабельный, Венера в Рыбах может сначала страстно и глубоко любить, смотреть на объект своей любви через розовые очки, а потом внезапно разлюбить его. Обладатели Венеры в Рыбах зациклены на эмоциях. Едва познакомившись с мужчиной, уже представляют себя в белом платье. Как и все иньские Венеры, она поначалу очень долго раскачивается. И на первом этапе знакомства совершенно непонятно, что человек с такой Венерой от вас хочет. Человек любит переписки, игру, намеки, тайные знаки. Но иногда эта стадия длится слишком долго. Когда человек, наконец, покажет партнеру всю глубину своих чувств, он уже может надоесть ему своей загадочностью. Иногда это бывает осоль, которая все ждет свои алые паруса. С деньгами сложные отношения. Не умеет копить и не умеет рационально ими распоряжаться. Хорошие отношения с деньгами у Венеры в земных знаках, а также у Венеры в Весах и в Скорпионе. Самые верные и самые неверные знаки. Однолюбы — это Венера в Скорпионе, в Козероге, во Льве и в Тельце. В последнем случае, если удовлетворяются ее физиологические потребности. Венера в Весах тоже может быть достаточно преданной, если найдет себе социально приемлемого партнера, то есть если он будет красивый и статусный. Самые непостоянные — это Венера в Овне, в Близнецах и в Стрельце. Практикум 6. Предпочтение в одежде. Венера в Овне — ярко и роскошно. Венера в Тельце — красиво и удобно, со смещением акцента в сторону комфорта. Венера в близнецах придерживается стиля унисекс, любит вещи оверсайз, которые сидят порой мешковато и бесформенно. Венера в раке любит комфортную, удобную домашнюю одежду. Венера во льве дорого-богато, любит бренды и украшения. Венера в деве хочет выглядеть аккуратно, чисто и достойно, одевается скромно, но со вкусом. Венера в весах имеет тонкий вкус, одевается элегантно, следит за модой, но в разумных пределах, любит аксессуары. Венера в скорпионе предпочитает провокационный, экстравагантный стиль, любит асимметрию, иногда может вообще наплевать на внешность. Венера в стрельце любит одеваться дорого-богато, предпочитает массивные кольца и часы, тяготеет к пафосному деловому стилю. Венера в козероге одевается скромно, закрыто и любит, чтобы одежда сидела плотно, даже сковывала движение — узкие юбки, водолазки, галстуки. Венера в водолее скорее предпочтет оригинальные вещи известным брендам. Одевается в зависимости от того, в каком настроении она с утра встала. Венера в рыбах любит вещи свободного покроя, пастельных цветов. Женщины предпочитают длинные юбки и платья. Потребность в сексе. Очень высокая — Венера в скорпионе, Венера в раке, Венера в тельце, Венера в овне, Венера во льве. Нужен время от времени. Венера в стрельце, переменчивая и подвижная. Венера в рыбах. Как правило, обладателям такой Венеры важнее обниматься, целоваться и нежиться. Венера в козероге. С одной стороны, это земная Венера, и ей не чужды мирские радости, однако она слишком чопорная и закрытая, чтобы пуститься во все тяжкие. Низкая потребность. Венера в деве, очень холодная. Венерам в близнецах, весах и водолее важнее общение и взаимопонимание. Марс в знаках зодиака. Эта планета формирует наш волевой импульс, побудительный мотив к движению. По расположению Марса можно сказать, насколько человек волевой, как формируется его воля в тех или иных ситуациях, насколько активно он действует. Чем сильнее Марс, тем больше вероятность, что его обладатель будет смелым, энергичным, работоспособным, целеустремленным и сексуальным. Но из-за того, что Марс — очень активная планета, ее падение и изгнание, изгнание Марса в весах и тельце, падение в раке, часто проявляется в форме гиперкомпенсации по ее функциям. То есть человек стремится выглядеть сильным, волевым, целеустремленным, усиленно занимается спортом, накачивает мышцы. И нередко в карте агрессивных, дрочливых, конфликтных людей Марс расположен в месте своего падения или изгнания — в весах, тельце или раке. Марс в Овне. Он у себя дома. Дает большой потенциал, особенно на физическом уровне, тягу к героизму, смелость и решительность — но в то же время импульсивность, а потому в таком человеке нередко проявляются воинственность и резкость. Также Марс в Овне действует по принципу «главное — ввязаться в бой, а там уж разберемся». Но поскольку здесь отсутствует постоянный запас энергии, солнце в экзальтации, то человек все имеющиеся ресурсы выплескивает сразу. И если ему не удалось что-то сделать с первой попытки, всегда очень мощной, то он редко пытается ее повторить. В этом его проблема. Люди с Марсом в Овне агрессивны, напористы, в худшем варианте — хамоваты. У них немного подростковый тип поведения. Марс в Овне предпочитает индивидуальные виды спорта, где можно быстро победить. Он не командный игрок. Марс в Тельце. Здесь у человека большой запас энергии. Но из-за фиксированного креста он сначала ее копит. Здесь Марс в месте своего изгнания, и он здесь сильный. С одной стороны, это дает спокойных, терпеливых, трудолюбивых, упорных и мирных людей. Воля такого человека как пружина. Чем больше на него давят, тем больше у него сил и стремления к сопротивлению и борьбе. И если его вынудили дать отпор, то он становится мстительным и беспощадным, добивает до конца. Марс в Тельце дает инертность и при этом полную неуправляемость в гневе. Он долго раскачивается. Это человек, который упрям и тяжел на подъем, но когда он уже начал действовать и взял курс, то очень не любит его менять. Марс в Близнецах. Это люди, которые легко переключают энергию с одного дела на другое. Они достаточно подвижные, ловкие, предпочитают легкие, веселые, игровые виды спорта. Часто разменивают свои силы на мелкие дела. Марс в Близнецах дает суетливость и шустрость в делах вместо настойчивости. В целом это очень мобильные и легкие на подъем люди. Их воля проявляется в общении, получении новой информации. Марс в Раке. Здесь Марс вместе своего падения. Прекрасно умеет приспосабливаться и обходить острые углы. При этом волевые импульсы такого человека очень переменчивы. Они могут зависеть от его настроения. Сегодня он смелый, а завтра совсем нет. И активность у него зависит от того, с какой ноги встал. В целом же он предпочитает обходные пути. Это достаточно осторожный и даже трусоватый Марс. Он может сильно проявиться, только если в опасности семья, его близкие люди. Марс в Раке иногда дает и чрезмерную боязливость, и желание самоутверждаться за счет слабых. Такой человек становится агрессивным и мощным, только когда он понимает, что точно победит слабого. А если он чувствует опасность для себя, то сразу идет на попятную. Очень часто Марс в Раке бывает у кадровых военных. Марс во Льве. Обладатели такого Марса — марафонцы. У них хватает энергии надолго. Они сильные, смелые и милосердны к врагам. Но это еще и прожигатели жизни, дамские угодники. Часто действия Марса во Льве имеют показной характер. Это тот случай, когда на миру и смерть красна. С одной стороны, он смелый, но если у его смелости нет зрителей, то это очень ленивый Марс. Только наличие зрителей может зажечь его и заставить действовать. Марс в Деве. Самый трудолюбивый Марс. Это люди, которые могут работать, руководствуясь исключительно чувством долга. Они вступают в борьбу только при крайней необходимости. Их действия находятся под контролем разума и всегда адекватны текущей ситуации. Марс в Деве требует выполнения всех обязательств. Он очень дотошный. Это хорошие медики, в частности, хирурги. Марс в Весах. Марс в изгнании. Люди с Марсом в Весах вроде бы сторонники честной и справедливой борьбы, потому что Марс здесь в гостях у Хирона, склонны улаживать конфликты. Часто выступают миротворцами, так как все действия Марса в Весах направлены на удержание равновесия. Но при этом они постоянно колеблются и постоянно сталкивают людей лбами. Очень любят загребать жар чужими руками и уходить от личной ответственности. Активно занимаются спортом, чтобы компенсировать изгнанный Марс. Марс в Скорпионе. Очень сильный Марс, Скорпион его вторая обитель, дает сильную волю, тягу к жесткой борьбе, к конкуренции. Это люди, которым в обычной спокойной обстановке неуютно. Он не такой переменчивый, как Марс в Овне, потому что Скорпион относится к фиксированному кресту. Марс в Скорпионе очень целеустремленный, наравне с Марсом в Козероге. Но при этом еще и мстительный. Он может годами выжидать подходящего момента, чтобы потом нанести удар. Он очень смелый, но жестокий. Люди с Марсом в Скорпионе — это каскадеры, парашютисты, те же хирурги. Хорошо действует в сложных ситуациях. Это мощный Марс, но тяжелый. Марс в Стрельце. Прекрасные организаторские способности, большое количество энергии, оптимизм и авантюризм. Активность такого человека тесно связана с его идеологическим настроем. Он щедрый, благодушный, немелочный, склонен к лидерству. Но в то же время иногда слишком распыляется, стреляет вхолостую. Нередко у него нет четкого вектора приложения усилий. Но в любом случае он достаточно сильный за счет огненной стихии. Марс в Козероге. В гостях у Сатурна. Это место его экзальтации. Такой Марс видит цель, не видит препятствий. У него железная позиция. Принцип его действия таков. Сначала какое-то время он раскачивается, а потом прет к цели, пока не достигнет ее. На этом пути может быть очень аскетичным. Однако, когда Марс в Козероге добивается желаемого, ему сложно удерживать занятые позиции. В положении экзальтации Марс быстро выдыхается. Это жестокий, непреклонный, амбициозный, достаточно безжалостный Марс. Очень любит жить по распорядку. Марс в Водолее. Оригинальный Марс, без руля и без витрил. Проявление его воли носит причудливый характер, может наспор похудеть на 29 килограммов. Такое положение дает нестандартное поведение, вычурность и неуправляемость. Это весьма непредсказуемый товарищ, в том числе и в бою. Такому бойцу у себя в строю не будет рад ни один командир, потому что им сложно управлять и сложно к чему-либо принудить. Он постоянно ведет борьбу за что-то новое, не любит рутину. Вообще этот Марс любит плыть против течения. Все пойдут направо, а я налево. У него очень быстрая реакция. Не любит жесткий график и четкую работу. Ему свойственны революционные тенденции. Марс в рыбах. У этого Марса богатое воображение. Такой человек любит всего добиваться в одиночку. Это белая ворона. Ему свойственны отстраненность, слабоволие. При этом, если ему что-то втемяшилось в голову, и он во что-то поверил, то может быть очень фанатичным. Также может совершать неадекватные поступки. Любит действовать скрытыми методами, устраивать подковерные игры, манипулировать. Это духовный и идейный Марс. Часто бывает у религиозных деятелей. По положению Марса в знаках зодиака можно сделать некоторые выводы о том, насколько человек конфликтный. Бросается в бой мгновенно. Марс в Овне, Стрельце, Весах. Чаще проявляется с близкими людьми. Помнит обиду годами и ждет случая отомстить. Марс в Козероге, Скорпионе, Тельце, Раке. Предпочтет не обратить внимания на конфликт. Марс во Льве, Водолее, Рыбах, Близнецах, Деве.